Глава 21. Стригом. Второе отрочество Мечислава Дружины у князя Святослава, сына Игоря, которого называли Пардусом, закончилось быстро. Уже в скором времени он и Вольгость Верещага сидели за столом с другими воинами как равные. За это время Вятич успел осмотреться в новом для него мире. Он выезжал на охоты и присутствовал на княжьих судах, слушал рассказы старших, да и своих сверстников. Мир вокруг него переменился. Родился и вырос он в мире, на котором так или иначе лежала тень державы Итиль-Каганов. Кроме своих, Вятичей, и нависшей над ними туши хазарского чудо-юда, были соседи – Кривичи и Севера. Правда, видел он только Кривичей – торговцев, ездящих по земле Вятичей к булгарам и тем же хазарам. Про Северу говорили, что она живет без хазарской руки. Но что такое это? Жить не под тенью пятипалой распяленной лапы, сын вождя Ижеслава понял, только когда увидел своими глазами. Так или иначе, мир переменился к Хазарии. Были другие края, платившие ей дань. Где-то в сказочной дали жили народы, дань ей больше, а то и никогда не платившие. В чещебах по левому берегу Оки жили Голедь, Мурома и Мещера. Народцы настолько дремучие, хоть и говорившие довольно понятно, если вслушаться речью, что кагановы наемники попросту не добирались до них в их лесных укрепах. Были каганы, те племена, которые не просто платили дань каганам, а служили им вооруженной рукой. За все годы, прожитые Мечиславом, сыном вождя Ижеслава, он не встречал человека, видевшего бы мир не так. Даже со странниками из далеких земель, даже с кривичем Радосветом или болгарином Доула, Мечислав говорил на том же языке, на языке мира, разделенного на две половины – хазары и не хазары. Здесь Хазария была просто соседом, злым и опасным, нехорошо памятным, особенно северянам, когда-то также несшим ярмо хазарской дани, но все же только соседом, стрелой, торчавшей в щите, а не сидевшей под ребрами, напоминая о себе при каждом движении, каждом вздохе. Да и сама земля Руси, Русь, была огромна по сравнению с краем Вятичей. Дюжина таких же, не уступавших в размере Вятичской, земель кормила полюдье киевских князей, и немало племен других языков платила им дань. Велика была Русь, и еще больше был ведомый ей мир. От стариков дружинники Новгорода Северского слыхали, что в старину Русь, тогда еще сидевшая на острове посреди Варяжского моря, ходила походами далеко на закат, в Кордовскую землю, которой, как хазары вятичами, владели коварные и жестокие сарачины. Торговцы в обход хазарских земель, через булгар камских, через хвалисов, доходили до страны Шелталицах по ту сторону степей, в краях, где рождалось солнце. На полудне владения Руси доходили до моря, со времен Игоря Покорителя, звавшегося Русским, а за ним лежала греческая земля и царь-город, не раз и не два откупавшийся от киевских походов богатой данью. На полуночи Руси принадлежала Ладога, призвавшая князя Сокола и возведенный им Новгород, и оттуда купцы и воины доходили до земель, где одну половину года не заходит, кругами бродя по небу солнце, другую стоит непрогладная морозная ночь, а в небесах сходятся и бьются полчища огненных духов. Не черной тенью застящее небо видело здешним людям хазарское чудо-юдо, а всего лишь грязным пятном на огромном многоцветном полотне. Иной раз и Мечиславу казалось так же, и он почти забывал про него, перебирая в памяти оружие, украшения, монеты из стран, про которые и не слыхивал раньше. А потом вскидывался из сна, в серое предрассветье от звенящего в ушах «Еславушка!», гаснущего над водами становой рясы. Впрочем, даже здесь жил человек, на чью жизнь хазарское грязное пятно пало тенью. Не воин, даже не мужчина. Ключница на дружинном дворе, перед которым слуги и служанки трепетали, как дружинные молодцы перед одноглазым Ясмундом. Хоть была она совсем не старой, да и дружинники держались с нею с почтением. От того ли, что женщина во вдовьем уборе была еще и знахаркой, пользовавшей их раны и хвори, или от чего иного? Отзывалась вдова-ключница на жутковатое прозвище Стрига. И Мечиславу было трудно поверить, что эта женщина не одна из вдов, что жили в городцах его земли. Хоть и носила на ногах селянские лапти, держалась Стрига не селянкой и подавно не служанкою. Вечером дня купала, почти все дружинники ушли за стены, на луг у Десны. Мечислав сам вызвался остаться в крепости, один из немногих. И врагов-то тут было ждать неоткуда. Людей с крепости оставляли больше для порядка, парадному обычаю. А Мечислав, он вспомнил прошлую купалу и свое недолгое счастье с женщиной, которую он не сумел защитить. Казалось, казалось немыслимым сейчас, когда Бажира в хазарской неволе, войти в другую, в теплую летнюю воду, с другой пускать по воде венки, прикасаться к другому телу. Оттого и остался он в крепости, чувствуя себя едва ли не одиноким домовым в опустевших хоромах, ходил по вершине стены, по заборолу, глядя на россыпь костров, катящиеся по склону огневые колеса, слышал доносившиеся даже до бойниц обрывки песен и многослойный смех. Так и наткнулся на стригу. Ключница тенью в тенях стояла на забороле, глядела на берег. С такой тоскою на обычно бесстрастно строгом узком лице с резкими скулами, будто смотрела на живых, с того берега забыть реки. Так засмотрелась, что не заметила, как Мечислав дружина подошел к ней, заметив его, вздрогнула, поклонилась, качнув северскими, ужами, свившимися колечками на висках. «Господин, почему ты здесь?» Какой из духов, опускающийся на землю ночи, потянул его за язык? Мечислав рассказал все. Рассказал то, что не рассказывал ни Верещаге, ни Икмору, никому из тех, с кем делил бой и стол. Все. От встречи на болоте и до крика над становой рясой. Стрига не перебивала. Слушала. Темные глаза будто пили его рассказ. Тонкие пальцы то касались бревен заборола, будто чьей-то руки, то взлетали к лицу, то сжимались, белее на сгибах. Вятич не видел этого. Он смотрел на берег Десны, но и его не видел. Закончил и замер. Ждал хлестких и верных слов, приговора, который принял бы, как от равнородной. Ждал. Северянка повернется и уйдет, и это было б едва ли не страшнее. Вместо этого стрига заговорила. Ее звали Нешкой. Маленькая весть, где родилась на свет Нешка, стояла на семи реке. Ее жениха звали Весел. Это было 5 лет назад. Самый счастливый день в ее жизни сменился самой страшной ночью. Зарево полыхающих соломенных кровель, нелюдская, клекочущая речь в ночи, подступающая отовсюду резкая, звериная вонь чужих тел, нечеловеческий крик заловки. На ее глазах головенка оторванного от ее груди малыша расплескалась черным по беленой стене хаты. И самое страшное – разрубленное тело Весело на свадебном ложе, и смуглые лапы, сгробаставшие ее запястья, рвущие рубаху и валящие на то самое ложе, в горячую, маслистую лужу. Их отбили. Шайка каганых печенегов, пробравшаяся мимо дозоров и застав, обратно так же легко уйти не смогла. Нешка видела, как голова того, кто убил Весело и изнасиловал его невесту рядом с еще не остывшим телом жениха, слетела в бурьян. Видела, как последние пытающиеся удрать степняки один за другим валятся в траву, выгибаясь от смертоносных укусов безжалостных северских стрел. Спасенных полонянок приютили сородичи. На юную вдову, ни дня не бывшую женою, смотрели со смесью жалости и опаски. Селянам такая беда кажется опасной, заразной хворью. Приютила ее деревенская ведунья. Бабка Сновидиха. С ней училась Нешка разбирать травы, смешивать зелья, распознавать хвори, принимать роды. От нее перенимала вещи и слова. Когда первый раз женская немочь минула ее, Нешка даже не обратила на это внимания. Было не до того. Невеста-вдова пряталась в травах, оберегах и заговорах Сновидихи от своей памяти. От снов, в которых опять заламывали ей руки смуглые лапы, опять обдавала вонью из пасти косоглазая морда, опять смотрел мертвыми глазами жених. От сочувственных и настороженных глаз земляков, от шепотов за спиною. Только на 3-й месяц она поняла, что не праздно. Родичи надеялись, что это проросло в невесте семя Весело, а ее мутило жутким предчувствием. Не зря же приползал чуть не каждую ночь сдохшей собачьей смертью каганой. Ребенок родился в зеленые святки, ночью, в темной повити, не знавшие бань северянки рожали там. Сновидиха протягивала ей младенца, лопотала, мол, мальчик, мол, крепенький. Онежку вдруг от первого прикосновения толкнула. Омерзением, страхом, ненавистью, словно вся та ночь, самая страшная ночь ее короткой жизни сгрудилась, скукожилась в кричащий комок плоти на морщинистых руках Сновидихи. Младенец? Нет. Детеныш. Косоглазая тварь не зря приползала в ее сны, душегуб, насильник, детоубийца. Каганы отнял у нее жениха не только жизнь, но и новое рождение. Зарубленная прямым клинком Русина степная нечисть норовила опять вылезти на свет. Пальцы, сомкнувшиеся на черноволосой головенке орущего существа, становятся вдруг твердыми, будто птичьи когти. Мягкий, мокрый череп поддается под ними, Но не довольствуясь этим, пальцы-когти поворачивают его противу солонь, сморщенной мордочкой к спине. Вопль обрывается. Сновидиха, принявшая лучину из рук роженицы, роняет ее. В темноте только видны огромные глаза старой знахарки. Не оглядываясь на нее, Нешка перегрызает пуповину, отбрасывает кусок мертвой плоти, как слабевшим ногам старухи, и, свернувшись калачиком на повите, засыпает. В первый раз за много месяцев спокойным сном. Смуглая косоглазая тварь ушла навсегда. Выбравшись на утро с повити на деревенскую улицу, та, кого раньше звали Нешкой, не узнала своего нового дома. Раньше на нее глядели с опаской или с жалостью. Теперь не глядели вообще, отводя взгляды, торопясь скрыться с глаз. Раньше ее окружал жалостливый ропот, сейчас тишина. От нее уносили детей. Она пыталась помогать сородичам, работу выхватывали из-под рук. Рядом с нею не садились прясть, при ней замолкали песни. Еду ей выносили отдельно. Сновидиха не только перестала учить ее, перестала пускать в свою хату, и звавшаяся раньше Нешкой, ночевала в той же повите. Она не запомнила имени того, нет, той, что первой бросила ей через плечо, пряча на груди лицо дочки. «Не ходи к нам, стрига!» До самой жатвы она еще пыталась жить с ними, быть рядом, но настала пора жать и... «Не трогай наш хлеб, стрига!» И тогда она ушла, шла долго, шла, куда вели глаза. Пока не увидела людей в блескучих железных рубахах, похожих на тех, что убивали вместе с северянами степную нечисть, отнявшую у необычную женскую судьбу. Впереди ехали двое. У одного глаза были ясные, как летнее небо, у другого – одинокий совиный желтый глаз. «Ты кто он?» – спросил ее ясноглазый. «Стриган», – ответила она, потому что Нешка осталась где-то далеко позади, может быть, на повите, а может, на залитом кровью свадебном ложе. Она рассказала им все, как сейчас Вятичу. Только они, не ее земляки и сородичи, узнали все про то, как и почему северянка Нешка стала стригой. Она вроде бы делала обычную женскую работу, как любая большуха в богатом хозяйстве, указывала слугам, сама работала с ними по двору, присматривала на поварне, но теперь она делала все это для русинов. Для тех, кто убивает каганах. Стрига знала, что убивать степных тварей своими руками ей будет не по силам. Не для женских рук, тугие рогатые луки, прямые тяжелые мечи, длинные копья. Серебру и золоту не пробить чужого доспеха, дорогой тканью не отразить удара. Но помогать тем, кому по силам она могла, золотом, серебром. И дорогой тканью можно отделать ножны, что сберегут от ржавчины праведный клинок. Только очень уж тоскливо делалось, когда крепость пустела в такие вот праздники. Но что делать стриге у купальских огней? Нечего. Стрига замолкла, а Мечислав вдруг понял, что стоит рядом с нею, вплотную. И кроме них двоих, на забороле, если не на всей стене, никого более нету. И если она сейчас повернет к нему голову... Стрига повернулась к нему, губы против губ. Мечислав дружина прикоснулся пальцами к ее шее и почувствовал, как по всему телу ключницы пробежала дрожь. В следующий миг она шагнула вперед, и ее руки оплели шею Вятича. Северянка уснула под утро. Она и любилась, как стрига. Яростно, дико. И Мечислав вскоре отбросил удерживавший его страх напугать ее, пробудить воспоминания черной ночи. Теперь она улыбалась во сне, и это была первая улыбка на ее губах, которую он увидел. В голове все было вверх тормашками. Опять этот выбор между долгом и долгом, точнее, между бесчестием и бесчестием. Бесчестно было изменить Бажери, и бесчестно было бы оттолкнуть эту прекрасную и страшную женщину, селянку с сердцем дочери Витязя. Жалел ли он? Мечислав дружина оглянулся на лицо спящей рядом с ним ключницы. Нет. Даже если за то, что он сейчас сделал, ему бы пришлось умереть, нет. И даже если в совершившемся нет бесчестия, что делать ему теперь? Кто она ему? Отец говорил, мужчина всегда в ответе за свою женщину. Под эти раздумья он потихоньку оделся, чуть шипя, когда ткань рубахи касалась пропаханных ногтями стриги. Вот уж и подлинно когти, как у ночной хищницы из свиты трехликого, борозд. Нацепил пояс с мечом и ножом, замкнул поверх рубахи и чуги. Плащ оставил, на нем спала стрига. Ушел, стараясь потише ступать по дощатому полу заборола, спустился к воротам и в них наткнулся на поднимавшегося снизу, с берега, икмора. Сын Ясмунда выглядел не в пример веселее самого Мечислава дружины, хотя и зевал во весь рот, Оружия при нем не было, только нож на поясе, да и одет был скудно. Собственно, выше пояса на нем вообще ничего не было. «Эгей, дружина!» Икмур хлопнул приятеля по плечу. «Гляжу, ты и тут не скучал. А чего такой невеселый?» «Да вот думаю, сейчас на нож кидаться или погодить», проговорил Мечислав, глядя мимо друга на берег, где уже еле мерцали последние догорающие костерки. Зато навстречу рассвету занималась новая песня. «Что случилось?» Встревожился сын Ясмунда, висели с него, как рукой сняло. Мечислав поглядел на друга, вздохнул и махнул рукою. «В общем, я тебе сейчас все расскажу, а ты скажи, по чести я поступил или против чести?» Хотел уж было добавить, ты ж вещему Ольгу внук, но вовремя вспомнил, как молодой русин относится к таким напоминаниям. Выслушав, сын Ясмунда тряхнул чубом и с недоумением поглядел на Вятича. «И за что ты себя судить вздумал? Ты разве не хотел жениться на другой?» Мечислав уставился на друга. «Так то женитьба?» «А это купало. Обряд. Долг перед богами. В купалу как раз одному в уголке сидеть, перед богами несчастье. И твоей полонянке. Ей разве хуже стало? Понятно, что не лучше. Но ведь и не хуже. В чем твоя измена? Ты вызволять ее раздумал? Мстить отказался?» «Скажешь». «Ну вот. А с ней-то теперь как быть? Со Стригой? Я теперь должен ее защищать. Я теперь отвечаю за нее». «Дружина». Икмур поднял на друга потемневшие глаза. «Ты теперь княжий муж, гридень, ты за всех отвечаешь и всех защищаешь, понял?» Мечислав хлопнул глазами. «Понял». Рука Икмура вдруг соскользнула с Мечиславова плеча, а сам он пораженно уставился мимо приятеля, за ворота, вниз. Снизу к воротам шел одноглазый Ясмунд, и это, само собой, было бы для молодых дружинников поводом застыть истуканами. Но в обнимку с Седоусом шли две молодые девчонки с насытыми мордочками, с распухшими красными губами. Одну Мечислав узнал. Та самая Жалена, которую Вятич собирался защищать от кота Рыжка. Лукаво стрельнула на остолбеневших парней глазенками, хихикнула звонко и прижалась щекой к груди одноглазого. «Слава Перуну!» – опомнился Мечислав, поднимая руку в дружинном приветствии. Икмор только на полмгновения отстал от друга. Ясмунд, скользнув по сыну и дружиннику янтарным глазом, ответил тем же, сняв руку с плеч Жалены и вскинул ее вперед и вверх. С тем и прошел мимо, невозмутимый, будто большая ладья насад, мимо двух рыбацких челнов, жмущихся к берегу. Парни проводили его ошалелыми взглядами, потом посмотрели друг на дружку. «А ты говоришь», — с чувством произнес Икмор. Сменившись у ворот и поднявшись на Забороло, Мечислав не застал Стриги, только лежащий под стеной плащ, хранивший запахи и тепло ее тела. Сама ключница при следующих встречах вела себя так, будто случившаяся в купальскую ночь пригрезилась Вятичу, а сын вождя Ижеслава совсем не знал, как начать разговор. Под конец он положил себе с первой же добычи в бою справить Стриге Нешке какой-нибудь подарок. Хотя бы, чтобы был повод заговорить. С того самого дня, как закончился срок его новому отрочеству в дружине русского князя, Мечислав собирался подойти к князю и потребовать выполнения обещанного. Когда срок войне? Когда обещанная битва со всеми полчищами Итиля? Когда он сможет рассчитаться с теми, кто похитил Бажеру? Но вышло так, что первые тревоги пришли в жизнь русского дружинника Мечислава дружины совсем с другой стороны. В тот день Вольгость Верещага и Мечислав дружина несли стражу на Деснинской башне Новгорода-Северского, когда увидели приближающийся снизовья конный отряд. На вражье войско он точно не походил. Разве что какой враг решил нанести молодому князю тяжкое оскорбление, попытавшись взять в осаду крепость сотни дружинников, дюжины конных бойцов. Хотя и бойцами там были не все. На иных вместо шлемов были шапки, отороченные соболем, а под дорожными плащами вместо кольчуг или хотя бы стеганок пестрели яркие свиты. Разглядев бьющиеся над отрядом по ветру прапоры, Верещага фыркнул. «Ну вот и дождались. Глядишь, гостей из Киева. Схожу доложу». Спускаться с башни было проще, чем подниматься. Вверх забираться приходилось по лестнице, а спускаться можно было по столбу, охватив его руками и ногами. Так Вольгость и съехал вниз, убежал к гридне, а потом, выскочив из нее, замахал руками Мечиславу. «Спускайся, мол, и ты». Во двор въехал впереди нескольких всадников невысокий пожилой русин, повадкой и статью напоминавший Мечиславу хорька, да и на лицо киевлянин был такой же, остролицей, с мелкими подвижными чертами, с быстрыми темными глазами. Одет он был странно. Богато расшитый плащ луда и высокая парчевая шапка, отделанная мехом. Но на поясе, у первого из русинов, кого видел Мечислав дружина, у приезжего не было меча, только нож в щедро отделанных ножнах. Соскочив с седла у крыльца, на котором стоял Святослав, приезжий не вскинул по дружинному руку, а отвесил низкий поклон встречавшему его князю. «Хорошо ли доехал, Зинка Берич?» – спросил молодой князь. «Хвала Велесу, истоку дорог и доброму попутнику, княже!» – почтительно ответствовал приезжий. «С чем тебя прислала моя матушка?» – Святослав чуть заметно усмехнулся. «Сегодня я здесь не по воле, государыня, князь!» Зинка Берич снова поклонился. Видно было, что ответ удивит князя, хоть и показал Святослав удивление, разве что движением золотой брови. Да и дружинники, по всему, тоже не в первый раз видевшие Астролицева Синка, сдержанно зашумели, удивляясь. «Вот как? И кто же, кроме матушки, мог послать ко мне старейшину киевских биричей?» «Киев, князь!» Синка вскинул голову, темные глаза вдруг стали холодными и колючими, твердо встречая взгляд голубых глаз князя. «Город, в котором ты родился, стол твоего отца и Ольга Вещева!» Святослав повел челюстью в раздумье. «Значит, ты приехал не от моей матери, а от матери городов русских?» Раздумчиво усмехнулся он. «Но говори, с чем был послан?» Маленькие глаза скользнули по сторонам, вправо и влево. «Я предпочел бы говорить с глазу на глаз, князь!» Святослав скинул голову. «Я не держу рядом с собою тех, кому не могу доверять». «Твой отец тоже так думал, князь», — негромко сказал Зинка Берич, переводя взгляд на носки своих пошевней. «Мой отец», — скулы Святослава затвердели, а взгляд стал холоден. «А разве ты хоть словом опроверг то, что говорят про его смерть? Может, ты сам это и придумал, ученик Стемира?» «Не один я молчал и молчу, князь. На сей раз Зинка Берич глаз не поднял. И ты знаешь, почему?» Святослав припечатал ладонь к резным перильцам крыльца. «Я сказал, Зинка Берич, ты или говоришь при всех, или ты зря слезал с седла!» Князь развернулся к дверям гридни, но Зинка поднял руку, болезненно поморщившись. «Хорошо, хорошо, слушай здесь, если хочешь, князь!» Темнорусый с проседью ус шевельнула невеселая усмешка. «Ты ведь и без меня знаешь, что государыня отправляла посольство кесарю закатных земель, а то оно...» В голосе Синка не прозвучало вопроса, и Святослав ни единым движением не отозвался ни на эти слова, ни на последовавший за ними взгляд укол темных глаз. «А вот, чего ты верно не знаешь, это зачем она посылала к нему послов и чего просила у немецкого государя?» «Дай угадаю», — усмехнулся Святослав. «Сватала Глебку за одну из девчонок, что Атон прижил со своей Юдифью, как тогда клянчила за меня или за него одну из царь городских царевен». Синка снова поморщился. «А сватовстве князя Глеба?» Он замолчал на несколько ударов сердца, словно подчеркивая, что и как сказал. «Я ничего не слышал, князь». «Ну, если уж ты не слышал», усмехнулся Святослав. Синка усмехнулся в ответ, прикрывая темные глаза и чуть наклонив на мгновение голову. «Зато я слышал, что государыня просила у немцев помощи и наставничества в новой вере, вере распятого мертвеца», — тихо, но четко произнес Синка, оглядел всех слушателей, перевел взгляд на Святослава. «Я сказал, князь, сказал, как ты хотел, при всех. Княгиня Ольга просила помощи у кесаря немцев и признала себя его подручницей. Ты доволен мною, князь?» Последние слова Синка потонули в изумленном гумане дружины. «Он сказал то, что я слышал?» – просипел над ухом Мечислава дружины Вольгость. «Княгиня Ольга?» «Просила помощи», – кивнул Мечислав. «Атон, немц, вера в распятого. Все это было для него пустые слова». «Да я не про то», – зашипел Вольгость верещага. «Он и правда сказал, княгиня Ольга, не государыня?» «Ну, да. А что такого?» «Ты, Беричи, не знаешь, дружина. А пуще всего, Синка. Для него слово не так сказать. Такое же бесчестие, как для воина в спину ударить, а для купца монету испортить». Но тут Святослав поднял руку, и все дружинники словно онемели. «Ты не все сказал, Зинка Берич». Не повышая голоса, произнес князь, с высоты крыльца разглядывая поднятое к нему острое лицо вестника. «Не все, князь», — кивнул тот. А то он согласился. К Киеву сейчас идет отряд немцев и чехов во главе с епископом Адальбертом. Это имя, я думаю, ты тоже слыхал, князь?» На сей раз Святослав отозвался с нехорошей улыбкой. «Доводилось». Кивнув, Синка продолжал. «Мои люди опередили его, но ненадолго. Если ты поспешишь, успеешь в Киев вровень с ними». И снова взмах княжеской руки прервал вскипевшее многоголосье дружины. «Ты сказал почти все, что я хотел услышать, Синка Бирич», — сказал князь. «Почти все. Я только одного еще не слышал. Почему? Почему ты помчался сюда после того, как 20 лет служил моей матери?» Глаза старейшины киевских Биричей, что бы это ни значило, потемнели пуще прежнего. «Я служил не твоей матери, князь», — отрезал он. «Я служил и служу сейчас закону и порядку. Закону и порядку в своем городе и на своей земле». Святослав еще смотрел в лицо Синка, словно стараясь прочесть на нем что-то еще помимо сказанного. Потом повернулся к Ясмунду и распорядился. «Труби большой поход, дядька Ясмунд». Хриплые голоса дружинных рогов понеслись над тесовыми кровлями Новгорода Северского.